Губернский прокурор, надворный советник Василий Константинович Гусев был каким-то неправильным. Вот зачем прокурору револьвер в руках? Он же не палач. Зачем такие темные, почти черные тени под глазами? И рост у него как-то резко прибавился. Я, понимаешь, из-за бытия выныриваю, а надо мной такая черно-белая вооруженная каланча. И еще Апанас, нас же вспомнил имечко, что-то под голову пихает, гад, больно же. И варежка тут как тут. Стоял там в уголке в компании с каким-то старым воякой, судя по осанке. То один, то другой ртом, как рыба из воды вынутые, похлопывает и лицо какое-нибудь скорчит. Интересную забаву выдумали. Затейники, блин. Потом пришел изверг. Смутно знакомый господин с английским саквояжем в руках. Меня увидел, скривился. И давай на Гусева ртом хлопать. Оживленно так, словно задыхался. Хотел я крикнуть, чтобы окна открыли, да не успел. Он ко мне присел и за голову меня схватил, и так мял, и это кто на сторону свернет, то обратно ровно поставит. На лбу какую-то точку хитрую нашел. Ниндзя, блин, недоделанный, у меня в глазах от боли аж пятна темные поплыли. Потому что я не выдержал, крикнул. Ты че, козел, больно же? Садись, с акваяжем тут же довольно разулыбался, полез каким-то железным штырем мне в ухо. Эх, как тяжело без револьвера. Краткий миг боли я услышал. Нет, не что-то конкретное, просто ко мне вернулся слух. Как тут было не прокомментировать? Вот же, блин, Герман Луставович, ваше превосходительство! Вы меня слышите? Тут же оживился изверг. Зачем вы меня мучили? Капризно осведомился я. Кто вообще такой, чтобы издеваться над моим превосходительством? Вы что, садист? Фух, шумно выдохнул варежка. Шутит, значит, все в порядке. Слава тебе, Господи! И перекрестился. И все тут же потянулись щепотками ко лбу, даже Гусев и незнакомый мне старый военный. — Я доктор, моя фамилия Гриценко. — Это окружной врач, — поспешил представить мне доктора прокурор. — Коллежский советник Николай Семенович Гриценко. Мы его вызвали. И только мне стало хорошо, только все стало понятно, как подлая память вернула знание о новом на меня любимом покушении. Я лежал на полу гостиной, Апанас подсовывал мне под голову скатерть со стола, а седой незнакомый господин, должно быть, никто иной, как Павел Павлович Сахневич. Я же на ужин его к себе звал. Экий из меня хозяин бестолковый. Ужина и того без приключений организовать не смог. А эти где? Я вяло махнул рукой. На меня поняли. Один мертв наповал. Как высмотрел, в каком вы, ваше превосходительство, оказались в интересном положении, было некогда раздумать. Жаль, конечно. В петле он смотрелся более гармонично. А второго казаки связали. В холодную, в замок повезли. Он уже очухался, но его все и шатает. Крепко ж вы его приложили. Выходит, вы мне жизнь спасли, попытался я улыбнуться. Только пытался. Трудно, знаете ли, когда два здоровых мужика тебя пытаются на диван переложить, а голова лихо отстреливается от этих возмутителей моего спокойствия. Я уж думал, все. — Пустое, Герман Густавович! — обрадовался прокурор и спрятал небольшой краткоствольный револьверчик в специальный кармашек на поясе. — Вы всегда с оружием ходите, ваше высокоблагородие? — поинтересовался варежка. — Пока Караваев не пойман, пока барон фон Фейлицер Франк нашим полицмейстером продолжает служить, буду носить. Это ведь мое право, господин коллежский секретарь, не так ли? — О, несомненно, ваше высокоблагородие, конечно. — Прошу меня простить, господа, — вклинился я. — Слишком уж скользкая тема. — Так много до чего договориться можно. Пригласил вас на ужин, а вышло непотребство какое-то. Неудачно как-то. — Это уж, ваше превосходительство, вы зря, — каркающим голосом воскликнул бывший военный, должно быть, Сахневич. Господин Гусев куда как вовремя явился. Еще бы минуты, и все могло бы завершиться совсем по-другому. Видно, ангел вам, ваше превосходительство, покровительство оказывает. Меня вот эдкий ангел с пистолетом более чем устраивает, — хмыкнул я. Но вы правы. Павел Павлович, если не ошибаюсь, Василий Константинович меня, можно сказать, на пороге остановил. Век теперь за его здравие молиться буду. Махнул Артемке, чтоб придвинул к моему ложу пару стульев. Пригласил прокурора и кандидата в Каинские городничьи сесть. Доктор, ничуть не смущаясь, сдвинул меня к самой спинке и устроился на свободной части дивана. Пока гости рассаживались, Гриценко успел разрезать мне штанину и с самым увлеченным видом принялся отдирать присохшую ткань отрезанной раны. Пришлось сжать зубы и терпеть. И только гримасы, которые впечатлительный Гусев несознательно воспроизводил, выдавали, какую жуткую боль я испытывал. Бежал Гинтер. Я непременно встретил бы его озабоченную физиономию смехом, если бы трудолюбивый доктор хоть на минуту оставил меня в покое. Впрочем, прибал первым делом, отыскал глазами варежку, а уж потом мне соизволил кивнуть. Большой босс, ядрёшкин корень! Протиснулся в широко распахнутые двери белой, как беленая стена, хорунжий Корнилов. Примостился в уголочке, засунув руки в подмышки. Похоже, казачий сотник обладал завидной фантазией, уже успел представить себе пеший маршрут в составе арестантского конвоя в направлении дальних северо-восточных рубежей нашей необъятной родины. Пусть помучается, решил я. Впредь станет стараться предусмотреть любые возможные направления атаки на мое драгоценное тело. Пока же нужно было воспользоваться положением и ковать размягшее железо. Тем более, что в мозгах окончательно прояснилось, и в голову перестали лезть назойливые сопли со слюнями перепуганного да нельзя Германа. — Господа! — прошипел я сквозь зубы самым страдальческим видом, на который только оказался способен. — Василий Константинович, я пригласил вас с тем, чтобы посоветоваться с вами в одном весьма важном для процветания нашего края деле. Конечно, представить Павла Павловича Сахневича, если вы еще не знакомы. Прокурор с седым воякой переглянулись, кивнули и улыбнулись друг другу, как успевшие зайтись на коротке люди. Дело в том, что, пребывая в окружном Каинске, я имел несчастье близко познакомиться с тамошним городничим, Седачевым. Ознакомившись с его достижениями, я выяснил, что в бытность на этом посту Павла Павловича в городе существовал надлежащий порядок, который ныне пребывает в отвратительном запущении. Потому и хотел спросить вашего, господин прокурор совета, как человека лучше меня знакомого с местными реалиями, а не вернут ли нам господина коллежского сестра Сахневича на прежний пост? Ваш коллега Петр Данилович Нестеровский весьма его рекомендовал. Брови молодого чиновника дрогнули, но в остальном он не подал намека, что удивлен моим вопросом. Кажется, я вновь нарушил какие-то традиции. Впрочем, мне было плевать, я же новая метла, имею право мести, куда мне в голову взбредет. — Петра Даниловича я знаю, конечно, ваше превосходительство, — наконец собрался с мыслями Гусев. — Как мне кажется, весьма достойный господин, опытный, рассудительный, и к его рекомендациям, конечно, стоит прислушаться. Однако титулярный советник Седачев должность свою распоряжение барона фон Фейлицера получил. Я лимонно скривился, даже притворяться не понадобился. — Впрочем, решать, конечно же, вам, ваше превосходительство, — облегченно выдохнул прокурор. Расстановка в местном серпентарии окончательно определилась. И думать только в Томске? Думать, отголоски подковерной борьбы Дюгамели с Пановым не могут докатиться сюда? А что эта борьба ведется, я еще в Омске выяснил. Морец мой, обретенный вместе с Гериным телом старший брат, рассказывал, что Панов считает генерал-губернатора Западной Сибири слишком мягким, нерешительным и инертным. Как в деле приобретения для империи новых территорий на юге, так в отношении внутренних неурядиц. Тем удивительно полный энтузиазма письмо Дюгамели ко мне. Но, видно, порученные Александру Осиповичу переговоры с Китаем могли стать для неповоротливого генерала последней точкой в карьере, приди они к неприемлемому для государя результату. Тут даже самовольное разрешение на расселение казаков вдоль границы не выглядит рискованным. В крутые времена нужны крайние меры. Вот и хорошо. Обессиленно откидываясь на подушки, заявил я. Вот и ладно. И еще одна просьба, любезный Василий Константинович. Не сочтите за труд приготовить соответствующий документ от моего имени. Не будем откладывать это благое дело в долгий ящик, с тем, чтобы Павел Павлович уже после пасхальных праздников мог отбыть к месту службы. А что станется с господином Седачевым, ваше присоединство? Ах, да, Седачев. Укажите, что не позднее 24 мая. Он с семьей должен прибыть в Колывань, где присоединится к экспедиции в Чуйскую степь. В тамошнем поселке русских купцов напрочь отсутствует какой-либо полицейский надзор. Вот мы и исправим сие упущение. Сахневич оскалился. У него здорово получалось. Завидные для человека его-то возраста зубы включали в себя совершенно звериные длинные острые клыки. Скажем так, для съемок очередной серии «Сумерек» его гримировать не понадобилось бы. Будут ли мне даны какие-либо дополнительные инструкции, ваше превосходительство? — поинтересовался старый оборотень. — Конечно, — простонал я. Добрый доктор начинал сшивать мне глубокий порез на ноге. — Посетите меня перед отправлением в Каинск. В гостиной добавилось народу. Страдающий обострением фантазии Корнилов оказался совершенно скрыт за спинами Фризеля, барона фон Фейлицера, казачьего майора Суходольского и Глыбы Тицкого. На пороге торчала башня Бессонова. Приятно, конечно, проявление такой заботы обо мне, но вкупе с десятками горящих свечей вся эта банда только добавляла в жарко натопленную комнату духоты. Я уже расстегнул верхние пуговки рубашки, но свежесть не прибавилась. — Господа! — промокнув салфеткой и выступающий у меня на лбу пот, воскликнул врач. — Жизнь его превосходительство вне опасности. Рана чистый, быстро заживет. Но господину губернатору пришлось пережить нелегкие минуты. Ему требуется покой и отдых, посему прошу покинуть помещение. И пока туземное начальство у дверей недовольно ворчало, я успел подозвать Артемку и варежку. — Денщику! — попросту приказал задержать в камере Корнилова и Тицкого, а варежки укрыться пока в кабинете. С ним разговор обещал быть долгим. Гриценко, отирая не первые свежести на своем платком кровь с пальцев, удовлетворенно разглядывал, быть может, впервые в жизни, подчинив своему начальников. Наскоро зашитая рана его внимания больше не занимала, а я, глядя на багровый рубец, пытался припомнить, мыл ли окружной доктор руки перед тем, как меня пользовать, и обрабатывал ли рану. И сколько миллиардов бактерий сейчас атакует мое тело изнутри? От мыслей таких у меня даже комок в горло подступил. Апанас, вина хлебного неси. Блин, отправь дурака за водкой, он одну и принесет. Подумал я, мрачно глядя на принесенный белорусом натюрморт. Граненый стаканчик мутный, не меньше, чем 70-градусной сивухи, блюдце маринованных огурчиков и несколько ломтей черного ржаного хлеба. Еще неси, прошипел я, выливая дезинфицирующий раствор спирта с сивушными маслами поверх только что зашитой раны. — Что это вы делаете, голубчик? — удивилась Гриценко. — Микробов пытаюсь убить, — честно признался я. — Вам же не досуг. — Микробов? — Маленьких болезнетворных организмов, которых вы сейчас мне в рану руками внесли. Они только от спирта и дохнут, ну или от высокой температуры. Я напряг память. Кажется, при 55 градусах по Цельсию, но ногу поджаривать я не дам, потому что только спирт. Любопытная интерпретация. Прикладывая тыльную сторону ладони ко мне колбу, притянул Гриценко. И что же, голубчик, вы прямо сейчас эти организмы изволите наблюдать? Тьфу на вас, доктор! У меня складывалось стойкое впечатление, что разговариваю не с врачом, а с шарлатаном, называющим себя медработником. Микробы совсем маленькие. Невооруженным глазом их увидеть невозможно. А чего же вы решили, что эти ваши микроорганизмы там, тем не менее, присутствуют? Потому, Николай Семенович, что я читать умею. И сообщением светил науки об открытии первопричины большинства болезней привык доверять. И что же, ваше превосходительство, те светилы советуют делать, дабы не заносить этих микроорганизмов в открытые раны? Руки мой, доктор! — рыкнул я. Апанас уж стоял рядом с новой порцией хмельного напитка, и мне просто необходимо было принять эту вовнутрь. Или спиртом протирать, и рану тоже. Любопытно. И как же, доктор, замер на минуту, наблюдая, как единым махом я опрокидываю принесенные пойло в рот. А это вы, простите, для каких целей сделали ваше превосходительство? Нервы лечу. Огурчик, пряный запах ржаной корочки, лекарство теплой водой обдало пищевод. Ну да. Так как же, голубчик, эти небольшие виновники заболевания могут быть обнаружены? Через микроскоп. У вас есть микроскоп? Закажите в Санкт-Петербурге, я оплачу. Весьма любопытно. А не могли бы вы, господин губернатор, припомнить имя этого отважного исследователя, высказавшего столь смелую научную гипотезу? Мамочки, они что же еще о микробах не в курсе? О прививке от оспы всем поголовно... На каком основании делают? Может, просто до Сибири еще наука не дошла? Или опять брякнул, не подумав? Что ему должен был сказать, если сам никогда не знал первооткрывателя вирусов бактерий? Вот тут я вам, дорогой доктор, помочь не в силах. Плохо запоминаю имена, знаете. Немец какой-то или австриец, я на немецком языке читал. Гриценко коротко поклонился, что можно было принять за благодарность за завершение разговора. Отошел к столу, куда Апанас перенес восквояж. — Поразительно! — шептал окружной врач. — Поразительно! Невероятно, но это все объясняет. Думаю, начнись в тот миг залповая стрельба за окнами, он бы и брови не повел. А я вдруг подумал, что вовсе забыл о медицине для своей экспедиции. К какому-то конкретному решению прийти не успел. Едва врач оставил меня в покое, ко мне двинулись Тецков с Корневым. Если, похоже, купец был искренне счастлив, что я остался жив, то казак не был наверняка уверен, что останется жив он сам. — Ваше превосходительство! — прогудел Тецков. — Не высказать, как я счастлив! Вот и молчите, Дмитрий Иванович! Нахально перебил я его. — С понедельника наймите людей, пусть на окна первого этажа поставят кованые решетки. Вам ясно? Владелец заводов и пароходов понятливо боднул лобастой головой. — Отлично! — Вы, Иван Яковлевич! На сотника было жалко смотреть. — Впредь потрудитесь распределять конвой таким образом, чтобы держать под контролем всевозможные пути проникновения. Я ясно выразил свою мысль, или нужно поручить кому-то другому? Ясно, ваше превосходительство. Такого больше не повторится. Жизнью ручаюсь. Хорошо. У вас есть еще один шанс. На сегодня вы свободны. На щеках Харунжева выступили первые проблески румянца. Щелкнув каблуками, казак торопливо вышел. По-моему, кое-кому из расслабившихся у меня за спиной казачков сейчас не поздоровится. Тецков тоже не стал больше мне докучать, вышел из номера. Может быть, и не так споры, как Корнилов, но, тем не менее, целеустремленно. — Это правда, ваше превосходительство? — тихонько поинтересовался варежка, успевший к тому времени усесть на табурете возле моего изголовья. — Ты о чем, Ириней? — О малюсеньких зверьках, что болезни в наше тело вносят. — Совершеннейшая правда. — Чудны твои дела, Господи! И что же, Герман Густавович, они вправду хлебного вина побаиваются? — Спирта! Не вина. И то, если только рану обработать или руки протереть. А вот пить его вредно. От частого его внутрь употребления как раз другие болезни появляются. Ладно, о микробах в другой раз поговорим. Сказывай, что там. Варежка наклонился совсем низко к моему уху и прошептал. Их трое было. Мы труп у окна подобрали да увезли покудова. В тюремном замке в лазарете положили. Труп? Вы из револьвера своего садного выстрелил ему в лоб. Пришлось лицо умывать. На силу опознать смогли. — Опознали? — Конечно, Герман Густавович. Я ж покойного и при жизни знавал. — И кто же это был? — Караваев. Кому б еще к вам в окно лезть вздумался. Я уж наблюдение с домом барона снять успел. Ни к чему теперь-то. — Поторопился, — поморщился я. — Теперь-то, Ириней Михайлович, самое интересное начинается. Теперь нам с тобой заказчика определить нужно. А единственный след к злодею я пулей своей обрубил. Но один-то из трех ворнаков жив покуда. В себя придет, поспрашаю. Вот-вот, поспрашай. Почему? Как уличены были. Не прочь кинулись, а на меня поперли. Пожар в торговом ряду не их ли рук дело? Если они-то откуда нефть взяли. Нефть? Масло такое земляное, горючее. Петролиум, что ли? Так это всякий скажет. С озера Масляного. В этом остяки со льда зимой лопатами собирают. Ух ты! Обязательно нужно там побывать. А вот кто им, Герман Густавович, мысль такую дал? Лавки петролиумом полить, чтобы не потухло, это большой вопрос. Есть версии? Достойных внимания нет, — огорченно признался варежка. Я к барону приглядывался. Но теперь уверен, это не он. Возможность у него, быть может, и была, а вот духу бы не хватило. Да и не поддерживал Караваева с полицмейстером связи. Я бы узнал. Но ведь где-то они постоем стояли, — покачала головой. Кто-то им это убежище приготовил. Ни к акулу уже не за адресом обращались. Вот и эту душегубца поспрашаю. Обязательно. И поторапливайся. С первыми числами мая-то уж в пути должен быть. Куда, ваше превосходительство? В Барнаул. Там много вкусного горного начальства. Спасибо, Герман Густавович. Вдруг искренне обрадовался сыщик. Давно хотелось.